Глава 12. Похороны. Лежит человек в полном праве своем, объятым быть смертью неспосланным сном. Роберт Браунинг. Мы с Ретси чуть-чуть постояли, пожимая друг другу руки, а затем он сказал: «Эти 2 месяца, Джон, превратили тебя из мальчишки в мужчину. Ты был ребенком еще совсем, когда я, поднимаючись с лошадьми навьюченными по седой башке, оглянулся на тебя, Элзевера, Домескию, который лежал подле вас на земле. Из-за жуткого того дела и команда контрабандистов лучше развалилась, и вы с Элзевером в пещерах до подземелья прятаться вынуждены. Эх, лучше бы ты тогда дома остался. Не следовало тебе быть в то утро с нами. Слишком жестока такая работа для твоих-то годов. Выбрать бы для нее нашему главному кого другого». Я сам придерживался того же мнения, однако возразил: «Нет, мастер Ретси, где мастер Блок, там должен быть и я. И куда он идет, туда и я за ним следую». Боль в ноге заставила меня сесть на постель. Шторм снова разбушевался. Неистовые порывы ветра захлестывали в пещеру капли дождя и водяную взвесь из пролива. Не успел я усесться, как вихрь достиг даже нашего дальнего угла, задув влажным своим дыханием пламя свечи. «Боже, сохрани! Ну и ночка!» — воскликнул Ретси. «Сохрани, Боже, тех бедолаг, которые сейчас в море!» — отозвался я. «Аминь!» — кивнул он. «И чтобы каждый аминь слетал из уст моих столь же искренне, как этот! В Мунфлите-то, опасаюсь, так залив разгулялся, что ему впору любую шхуну поднять да закинуть в поле за пляжем. А здесь-то местечко скверное для подобной ночи», — поежился он. «Все равно, как склеп Моунов». «А может быть, я склеп бы даже и предпочел, коли хоть половина истории о том, кто здесь шастает, правда. Да разожги же ты, Бога ради, огонь! Я ж приметил, пока свеча твоя тощая не погасла, дрова у стены». С огнем мы провозились изрядно. А когда он появился, от дров пошел дым, который ветер нес нам в глаза, вздымая вдобавок время от времени снопы пляшущих по пещере искр. Но, наконец, дрова разгорелись чистым белым пламенем, утешая и исцеляя теплом и светом 2 наши растревоженные души. «Ах!» — выдохнул Ретси. «Да будет благословен огонь! Он и всегда-то необходим, а сейчас особо, коли, подобно мне, задубеть от дождя, сырости до ветра свистящего». Он расстегнул бушлат. «Тяжко мне от этого места, парень. Прискорбные воспоминания навевает. 40 лет назад попал я сюда таким же юнцом, как ты, вместе с командой старого контрабандиста Джордана. Ночка тогда аккурат столь же ненастная выдалась. В ремесле нашем был я еще новичком. Заснуть из-за рева ветра и моря не мог, а лежал ровно тут же, где мы с тобою сейчас устроились. И вот в ранний утренний час раздались сквозь шторм рев такие истошные женские вопли, что кровь у меня застыла. До сих пор не забыл. Остальные-то из нашей команды крепко спали даже при буре, как и должно бывалым контрабандистам. Я их разбудил. И хотя все смекнули, что там, под нами, в бурлящем море, борются из последних сил за жизни свои нам подобные существа, ни один из нас ни рукой, ни ногой не двинул для их спасения. Потому как из-за дождя до взвеси морской низги было не видать. А попозже утром и выяснилось. Эта Флорида ушла под воду прямо под нашим утесом вместе со всеми, кто были у нее на борту. Сложная штука жизнь. И вы с Блоком в сложном сейчас положении. Я вот с чем пришел-то к тебе». Он вытащил из кармана продолговатый лист бумаги с гербом наверху, под которым стояли буквы ГР. «Джорджиус Рекс», то есть король Георг II. А ниже следовал такой текст. «Уайтхолл, 15 мая 1758 года. В соответствии с нижайше доложенным королю, в ночь пятницы, 16 апреля сего года, в безлюдном месте на седой башке, находящейся в приходе Чалдрон, графство Дорост, некими Элзевером Блоком и Джоном Тренчардом из прихода Мунфлит, расположенного в том же графстве, было совершено злодейское убийство мирового судьи Томаса Мескью с целью скорейшего обнаружения и передачи в руки правосудия двух вышеупомянутых личностей. Его Величество рад обещать свое милостивое прощение любому лицу из здесь упомянутых, кроме лица, непосредственно учинившего вышеупомянутое убийство, и в качестве поощрения учреждает награду в 50 фунтов каждому, предоставившему информацию, которая приведет к задержанию вышеупомянутого Элзевера Блока, и награду в 20 фунтов любому, предоставившему информацию, которая приведет к задержанию вышеупомянутого Джона Тренчарда. Информацию следует предоставить мне, либо губернатору, либо в тюрьму Его Величества в Дорчестере. Холдернесс. «Вот и счет», — сказал Ретси. «Толково составлено. Только очень бы мне хотелось, чтобы сыграно это было с другими актерами. Пока никому не ведомо, где вы таитесь, а пусть и 100 раз бы ведали, ни один мужчина и ни одна женщина из наших выдавать вас не стали бы. Но 50 фунтов за Элзевера и 20 за пустоголового вроде тебя — сумма заманчивая. Найдутся в этих местах подлые проходимцы, которым ее соблазнительно загробастать. Кое-кто из таких уже навел на мой след отряд намеками, что мне известно, где ты скрываешься, и я ношу тебе еду и питье. Теперь, стоит мне выйти куда-нибудь, даже на воскресную службу, по пятам моим следует какой-нибудь негодяй и вынюхивает. Потому я сюда и направился такой ночью. Они-то не любят шкуру мочить. Но и я не предполагал, каково ненасти-то разойдется. А явился я сообщить Блоку, что хождения мои в Пурбек ныне стали небезопасны. И так часто мне там появляться, как прежде, с едой и питьем для вас нельзя, иначе пронюхают, где вы. Нога твоя снова в порядке, и вам лучше отсюда слинять. А на той стороне даст приют Шовелье, хозяин золотой шпоры». Я ответил ему, что Элзевер именно с этой целью отправился нынче ночью в Пул, и если договориться, Бонавентура по прибытии возьмет нас на борт. Рейтси, похоже, обрадовался. Мне хотелось очень о многом его расспросить, особенно как дела у Грейс, но стеснительность мне мешала. Рейтси умолк, погрустнел. Мы продолжали сидеть в углу у огня, тесно прижавшись друг к другу. Красные всполохи пламени то вспыхивали на потолке пещеры, то ложились на лицо Ретси, высвечивая глубокие борозды морщин. От одежды его поднимался пар. Ветер дул с прежней силой, но шторм на море несколько поутих, и в пещеру уже не влетало такого обилия водяной взвеси. «Тяжело у меня на сердце становится, Джон, как подумаю, что те старые добрые времена миновали, и мистеру Блоку уж никогда не вернуться в Мунфлит», — медленно начал Ретси. «Ох, и славная же команда контрабандистов у нас была! Никому еще сколотить такую не удавалось, даже капитану Джонсону. И вот теперь кончено. Жарковатыми стали наши места после заварушки с Мескью. Много времени минет, прежде чем снова удастся принять груз на берегу Мунфлита. Не знаю даже, как теперь вынести спиртное из склепа Моунов. К слову, с собой-то я вам кое-что принес». Он вытащил из карманов 2 плетеные фляжки, припав к одной из них губами, сделал солидный глоток и с блаженным выдохом протянул ее мне. «Ну да чего ж удивительно правильный вкус! Вот, парень, давай-ка согрей себе сердце. Это настоящее молоко Арарата, и ты нынче последний раз его пробуешь по нашу сторону пролива». Я тоже глотнул, но чуть-чуть, потому что, хоть и отведал впервые доброе спиртное всего несколько месяцев назад, свойства его уже были мною прекрасно изучены. Минуту спустя оно уже дало о себе знать легким покалыванием в кончиках пальцев, вслед за которым меня накрыла благостная волна тепла, отодвинув куда-то в сторону и отчаянность нашего положения, и продолжавшую бушевать ночь. Ретси тоже немного повеселел, морщины у него на лице перестали казаться такими глубокими, и он принялся, наконец, говорить о том, что мне больше всего хотелось услышать. «Да, да, печальный итог. И что теперь станется с «почему бы и нет»?» «Навряд ли смогу ответить. Никто и порога ее не переступил с тех пор, как вы с Блоком оттуда убыли. Лишь судебные из графства явились, да дверь опечатали. Теперь вскрыть ее против закона. Но даже этим законникам неведомо, кому на нее теперь право принадлежит. Мэскью аренду так и не оплатил, да вдобавок еще и помер до окончательного оформления. А срок аренды Блока истек, и он, того более, теперь числится в беглых преступниках. Но всего сильнее жаль мне дочь Мэскью. Тащает день ото дня горемыка, и лицо у нее побелело, будто лилия. Тело Мэскью солдаты, пока вниз спускали, все в глине вымазали. Когда по деревне несли, мужчины возле домов своих стоя осыпали его проклятиями. Несколько жен рыбаков в него плюнули, а старая матушка Вейч, которая у него в дому на хозяйстве, сказала, что он ей ни разу даже полпенни не заплатил из положенного жалования, и не желает она находиться рядом с таким мертвым злыднем. И ведь правда ушла, оставив покойника на дитя несчастное. Иные сочли это вышним возмездием за Элзевера, потому как он тоже остался в «почему бы и нет» один на один с убиенным сыном. И никто в деревне не сомневается, что подытожил жизнь Мэскью именно Блок. Да я и сам поначалу так думал, покуда не стала известна история про шальную пулю солдата с вершины холма. А вот Грейс даже с первоначалу не думала. Ей, как наследнице, доставили в Мэнор-хаус документы по этому делу. Думали, она требования подпишет о вашей поимке. Но она отказалась. Блок, по ее словам, ни разу при встречах с ее отцом на улице в деревне его даже ударить не попытался. А он не из тех, которые злость тайно копят, чтобы после с холодной душой расправиться. И тебя назвала таким парнем, которому можно доверять. Ты, мол, и сам никогда и подобного не сотворишь, и стоять спокойно не станешь, коли другой кто такое удумает. Слова Рэтси прозвучали в моих ушах дивной музыкой. Грейс считает меня человеком достойным. И, как любой подлинный мужчина, столь высоко оцененный самой прекрасной для него женщиной, я решил всей дальнейшей жизнью своей заслуживать ее похвалу. А следом принял еще одно решение. Пусть и сильно рискуя, обязательно, прежде чем мы покинем Англию, пробраться в Мунфлит, увидеться с Грейс и рассказать ей всю правду о смерти ее отца, скрыв лишь, что Элзевер собирался сам разделаться с Мэскью. Рэтси умолк на мгновение, чтобы глотнуть из фляжки. Я тоже молчал, размышляя с комом, стоящим в горле, о страсти и ненависти, охваченные которыми люди превращаются в зверей. «Я человек грубый», — продолжил Рэтси, «однако чувствительности во мне много». И, как услышал ее рыдание, устремился со всех ног в церковь поведать викарию, сколь у нас скверно дела обстоят, чтобы он, может, мольбам моим вняв, согласился вместе со мной попытаться гроб понести. Ну, он и вышел, прямо как был, облаченный в стихарь и с книгой в руке. Тут до толпы дошло, зачем он здесь появился, глянули сами вдруг люди на высокую красивую девушку, над гробом отца своего склоненную, и сердца у них помягчали. Первым застенчиво шагнул вперед Том Тьюксбери, за ним Гаррет, а потом еще четверо. И у нас появилось 6 человек, подходящих, чтобы нести гроб. Лица женщин по-прежнему были хмуры, но ни одна не сказала ни слова против. И ни одного из мальчишек уже не подмывало заколотить в своей кастрюле до сковородки. Тут мистер Гленни понял, что для переноски гроба подмога его не требуется, и, возвратясь к прямому своему делу викария, начал читать «Я, воскрешение и жизнь». Это великий текст, Джон. Мне множество раз довелось его слышать, никогда не звучал он лучше тогдашнего. И погода стояла прекрасная, от солнца прямо сияние разливалось, и море тихим и мирным было. И на все вокруг такой покой снизошел, будто оно говорило «Покойся с миром, покойся с миром». И не весна ли была вместе с нами? Не все ли земля проповедовала воскрешение? Птицы пели, деревья и цветы пробуждались от зимнего сна. На могилах желтели первоцветы. Чем не повод покончить с нашей враждой? Вполне допускаю, что даже Мэскью, когда мы подняли его, сделался не столь плох. А не обманывал ли он сам себя, когда считал правильным делом преследовать контрабанду? Не знаю уж, как случилось, что у меня возник вдруг этот вопрос. Но, возможно, другие тогда подумали примерно о том же. Потому как похоронили мы Мэскью без малейшего дурного жеста или слова от кого-либо, кто там стоял. Ни малейшего звука, ни в церкви, ни на улице, кроме мистера Гленни и моего «Аминь», да время от времени еще дитя горемычное всхлипывало. И когда все закончилось, и гроб уже был честь по чести в могилу опущен, она подошла к Тому Тьюксбери и сказала сквозь слезы: «Спасибо вам, сэр, за вашу доброту». И руку ему протянула, и он пожал ее, отводя глаза в сторону. И остальные пятеро, что гроб вместе с ним несли, сделали то же самое. Ну, и она ушла. В одиночестве. Никто из остальных даже шага не сделал, пока она ворота церковного двора не покинула. Дали пройти ей сквозь них, словно бы королеве. «А она и есть королева!» — воскликнул я, исполненный гордости как ее благородством, так и доверием, которое проявляла она ко мне. «Вот такая она! С головы до ног прекрасней всех королев!» Рэтси весьма выразительно посмотрел на меня, и я увидел в свете огня, как на его губах промелькнула улыбка. «А ведь и впрямь, вдоволь прекрасно», — начал он, словно бы размышляя вслух. «Только уж больно худая и бледная. Но, может, и получилось бы из вас пара, кабы вы были мужчиной и женщиной, а не мальчишкой с девчонкой. И коли б она не была богатой, а ты бедным, и вдобавок преступником. Ну и коли она б на тебя согласилась». «Ну вот зачем меня прорвало?» — запоздало сетовал я на свою несдержанность, с раздражением слушая его болтовню. Продолжать разговор с ним на эту тему мне не хотелось, и какое-то время мы просидели в полном молчании, глядя на красные угли, дослушая ветер, который врывался в пещеру, как сквозь горловину воронки. «Передай-ка мне фляжку, Джон», — первым не выдержал затянувшейся паузы в разговоре Рэтси. «Слышатся мне голоса душ несчастных, что погибель свою нашли на Флориде. Стонут они, пытаясь вскарабкаться на утес». Я протянул ему фляжку. Он, изрядно глотнув из нее, подкинул в огонь полено. Брызнули во все стороны искры, как в кузнице. Пламя, почти угасшее, ожило, взмыло вверх, просоленное дерево запылало белыми, голубыми и зелеными языками, и в их танцующем свете мне вдруг стал виден валявшийся возле ног Рэтси кусок пергамента. Того самого, который держал я в руках, громко читая текст на нем вслух, покуда не уронил, напуганный звуком шагов в коридоре, принятых мной за вторжение далеко не дружественных визитеров. Получись у меня изловчиться и незаметно спрятать его, так бы и сделал. О поисках моих в гробу черной бороды Рэтси не знал, и мне решительно не хотелось расспросов, откуда у меня взялся старинный пергамент. Впрочем, спохватываться было поздно. Рэтси тоже увидел листок, протянув к нему руку, подхватил с пола, и, так как любая моя попытка ему помешать лишь усилила бы его любопытство, я предоставил возможность событиям развиваться своим чередом. «Что это такое, сынок?» — не замедлил с вопросом он. «Строфы из Писания», — ответил я. «Некоторое время назад у меня появились. Они переписаны, чтобы служить заклятием от духов зла. И я и читал их здесь, в одиночестве здешнего места, а когда вы внезапно зашли, уронил». Вопреки моим опасениям, он не стал допытываться, откуда я взял пергамент, вероятно, решив, что мне его дала тетя. Листок от жара пылающих дров немного свернулся. Рэтси, расправив его на колени, углубился в чтение. «Красиво написано», — наконец изрек он. «И стихи хорошие. Но тот, кто их для заклятия выбирал, не слишком-то разбирался в убережении от злых духов, потому как вот этим, — потыкал он пальцем в пергамент, — даже блоху не спугнешь с черной кошки. Ведомо мне заклинание в 10 раз лучше. Уж я-то в таких делах хорошо разбираюсь, — кивнул он с очень серьезным видом. И хоть ни разу еще не довелось мне столкнуться с кем-либо потусторонним, однако врасплох им меня не застичь. Глупо без защитительных средств обходиться супротив опасных и злых из мира иного, ежели вроде меня полжизни провел на кладбище либо в церкви. Это же все одно, что без пистолета пуститься в путь при деньгах по пустынной дороге. И вот однажды услышал я, как викарий Гленни такие слова Аввакума пророка привел. «Видение — это из будущего. Не усомнитесь в его правдивости, пусть даже то, что вам было явлено, долго не наступает. Ждите. Когда срок придет, оно не замедлит сбыться». Но и когда я после на сей предмет у викария поинтересовался, он просветил меня кое-какими текстами ободряющими, из коих выяснилось, например, что привидения боятся огня даже шибче обжегшегося дитяти. Ну, я когда-нибудь тебе все эти премудрости передам. А покамест запомни одно латинское, которое давно уже затвердил наизусть. «Абите, аме ин игнем этернум, куи паратус эст диаболо, от ангелис эйус». По-нашему это значит «Изыди из меня вечный огонь, приготовленный супротив дьявола и его ангелов». Но на латыни, когда говоришь, воздействие получается в 2 раза сильнее. Так что давай-ка заучивай с моих слов и пользуйся на здоровье. Как только почувствуешь рядом присутствие нехорошей силы, особливо в одиноких местах, на вроде такой вот пещеры. Я решил доставить ему удовольствие, надеясь, что таким образом отвлеку его от дальнейших расспросов насчет пергамента черной бороды. Как бы не так. Стоило мне запомнить латинское заклинание, он тут же проговорил. «А этот, священных текстов-то переписыватель, богослов никудышный. Мало того, что стихи подобрал один к другому неподходящие, так он еще номера их неверно указывает. Глянь сюда, на это вот. Срок нашей жизни 70 лет. И чего он пишет под ним? Псалом 90, стих 7. А я данный псалом вместе с викарием Гленни уже 13 лет как произношу над каждым покойником, когда мы его погребаем на нашем кладбище. Мне ли не знать, что стих это 10, а не 7? Будь у меня при себе молитвенник, подтвердил бы наглядно свою правоту». Он с презрительным видом швырнул мне пергамент. Я не стал говорить ему, что у меня есть здесь с собой тетин молитвенник. Обнаруженные Рэдси ошибки в нумерации строф навели меня на весьма интересное размышление. Но догадку свою хотелось проверить мне не при нем, а когда он уйдет. Ждать мне пришлось недолго. «Жаль, конечно, мне расставаться так скоро с тобой, огнем да добрым спиртным», — вздохнул он, — «и Элзевера бы с удовольствием повидал, но нет возможности. Хотя, глядишь, посидел бы еще чуток, и буря бы унялась. Только ночи-то нынче коротки, а мне позарез нужно убраться из Пурбека до рассвета. Но ты передай Блоку мое суждение, что вам с ним необходимо бежать». И протяни-ка ты мне еще раз фляжечку. Следует чем-то себя укрепить от полночного холода, прежде чем в путь пускаться 15-мильной супротив ветра. Он угостился из фляжки, встал, прошелся взад-вперед по пещере, проверяя, как мне показалось, достаточно ли тверда его походка, затем крепко пожал мне руку и скрылся в кромешной тьме подземного коридора. Ветер стал дуть порывами, между которых наступало затишье. Верный признак, что буря мало-помалу уходит. Я, стоя перед коридором, прислушивался до тех пор, пока звук шагов Рэдси совсем не затих, после чего возвратился в свой угол, подкинул в огонь еще дров, зажег свечу, достал из кармана пергамент, вооружился тетиным красным молитвенником и углубился в сравнение нумерации. Первым делом я отыскал в тетиной книге стихи про срок нашей жизни. Псалом оказался и впрямь 90-й, а вот строфа 10-я, а не 7-я, как в пергаменте. Я перешел ко второму тексту, та же история. Номер псалма совпадал, строфу же вместо второй, согласно молитвеннику, неизвестный, переписавший ее на пергаменте, обозначил под номером 4. Подобная же несуразица обнаружилась в оставшихся текстах. Номера псалмов правильные, а строф нет. Ну и открытие. Выписаны были тексты до крайности аккуратно, без единой помарки, и тем не менее номер каждой строфы указывался ошибочно. Или эти неправильные номера указывают не на строфы псалмов, задумался я. Но тогда на что же они указывают? Ответ у меня был готов даже прежде, чем сформулировался вопрос. Номера эти обозначают по слову в каждой строфе. И если соединить эти слова вместе, они раскроют какую-то тайну. Меня охватило волнение до лихорадочной дрожи. Совсем как той ночью, когда я нашел в склепе Моунов медальон. Потрясенный своим открытием, я начал отсчитывать трясущимся пальцем в каждом стихе по слову, соответствующему цифре. 80, шагов, глубине, колодец, север. 80, шагов, глубине, колодец, север. Вот и прочитан шифр. И до чего же просто? Тем не менее, я ни о чем не догадывался и никогда бы не догадался без Рэдси и его похоронного ритуала. Хитро обставил все черная борода, но нашлись люди на свете не менее хитрые, и вот сокровище его у наших ног. Я, усмехнувшись, самодовольно потер руки и вновь прочитал получившуюся строку. 80, шагов, глубине, колодец, север. Ух, да чего же просто! И в четвертой строфе не какое-нибудь там поле, а колодец. Неужто и впрямь не мог сам догадаться? Мне уже не терпелось сообщить об открытии Элзеверу. Скорее бы он вернулся. Ключ к шифру найден. Секрет раскрыт. Я решил, что сразу всего ему не расскажу. Надо сперва подразнить его. Пусть как следует сам поломает голову над секретом пергамента. Ну а когда, наконец, я полностью просвещу его, мы вместе немедля возьмемся за дело, чтобы стать поскорее богатыми. Тут мысли мои перетекли на Грейс и подначки мастера Рэдси. Она, мол, богата, а я беден. Ну и кто, интересно, посмеется теперь последним? 80, шагов, глубине, колодец, север. Я снова перечитал строку, и на сей раз у меня возникли вопросы. Что именно я расскажу Элзеверу, и каким образом нам вести поиски, чтобы стать обладателями сокровища? Ясно пока, что оно спрятано в колодце, но в каком? И что подразумевается под словом «север»? Северный колодец? Или к северу от колодца? Или 80 шагов на север от глубокого колодца? Я всматривался в слова на пергаменте, словно надеясь, что сам цвет чернил даст мне какую-нибудь подсказку. Увы, смысл все сильнее от меня ускользал. На него будто бы опустилась вуаль. 80 шагов, глубине, колодец, север. Буйная моя радость сменилась растерянностью. Меня охватило уныние, и в ветре, по-прежнему дувшим порывами, стали мне слышаться презрительные насмешки черной бороды над смертным, который набрался дерзости возомнить, что так легко разгадал его хитрость. Я продолжал вглядываться в текст, меняя местами слова и расставляя их в новом порядке с надеждой, что мне таким образом откроется какое-нибудь новое значение загадочной фразы. 80 шагов глубиной в северном направлении. На 80 шагов глубины в колодце к северу. В 80 шагах к северу от глубокого колодца. Я крутил их и так, и сяк. Они принимали самые причудливые сочетания, пока не замелькали с бешеной скоростью у меня в голове, а потом голова у меня закружилась, и я неожиданно провалился в сон. Пробудился я уже при свете ясного утра. Ветер утих, лишь снизу доносился грохот волн, бившихся о камень утеса. Огонь по-прежнему горел. Возле него устроился Элзевер, что-то готовивший в котелке и выглядевший столь свежо и бодро, будто прекрасно выспался, а не прошагал всю ночь в темноте, борясь с бурей, а после был вынужден дальше бодрствовать, ибо тот, кого он оставил стражем, дрых преспокойно без задних ног. «Ну, как прошла ночь?» — спросил он с усмешкой, едва заметив, что я проснулся. «Вот уже второй раз застаю тебя на часах спящим, да вдобавок до того крепко, что пробудился бы лишь от холодных губ пистолета, прижатых к твоему лбу». Я слишком был переполнен новостями, чтобы тратить время на извинения, и немедленно принялся за рассказ, что произошло ночью и как наблюдение Рэдси натолкнуло меня на поиск скрытого смысла в текстах, написанных на пергаменте. Элзевер терпеливо слушал, ближе к концу истории заинтересовался, а затем принялся сам сверять нумерацию строф на пергаменте с той, что была указана в красном молитвеннике. «Полагаю, ты прав», — наконец проговорил он. «С какой бы иначе стати было писать неверные цифры? Священники-то, конечно, народ никчемный, спокойно при переписке наваляют ошибок. Если бы раз или два не ту цифру ляпнул, я бы значения не придал. Но в каждом стихе не те номера. Это уже неспроста. Стало быть, сделано с умыслом, и тут уж надобно поглядеть, с каким именно. Глубина, значит, 80 шагов, то есть футов. Многовато для наших мунфлетских колодцев, да и в ближней округе они все помельче». Я чуть было не высказал предположение, что колодец такой есть, возможно, в поместье, но, не успев еще раскрыть рот, спохватился. Там вообще нет колодцев. Они не нужны, так как из леса выше усадьбы струится по камням холма вниз, мимо дома ручей, который, достигнув подножья, впадает в речку Флит. «Если как следует поразмыслить», — продолжил тем временем Элзевер, «речь там о колодце совсем не в этих местах. Черная Борода был транжирой. Промотать ухитрился все свое состояние, и камень та же судьба бы ждала, окажись он в его досягаемости. Но, видно, не оказался, чему свидетельством служит эта записка. То бишь спрятал Черная Борода его не в Мунфлете и не в окрестностях, где мог сто раз достать, а в месте, докуда после ему было не дотянуться. Кстати, ты же ведь, парень, беседовал много раз с викарием Гленни про Черную Бороду и его кончину. Давай-ка выкладывай все, что знаешь. Вдруг мы с тобой какую зацепку нащупаем». Я рассказал ему все, что выяснил у мистера Гленни. Как этот самый полковник Джон Моун по прозванию «Черная Борода» с юности прожигал жизнь. Как растратил в разгулах и развлечениях семейное состояние, переметнулся от роялистов к мятежникам, был назначен парламентом охранять в замке Каррисбрук арестованного короля Карла I, пал до вымогательства, выманив у своего августейшего пленника в обмен на свободу реликвию королевской семьи, редкостной ценности бриллиант, а завладев им, опустился до еще большей низости и ворвался с целой оравой солдат к королю, когда тот пытался покинуть замок через окно, но застрял в проеме. Дважды предав короля, Черная Борода и лагерю Кромвеля в скорости стал неугоден. Место свое потерял, не старый еще, но сломленный, оказался вынужден возвратиться в Мунфлет, где прозябал до конца своих дней, на исходе которых, охваченный страхом и муками совести, обратился за утешением к священнику и, по его совету, завещал бриллиант на восстановление разоренных мунфлетских богоделин. Пользы это богоделинам не принесло, потому что при вскрытии завещания выяснилось, что хотя передача сокровища честно прописана, нигде нет ни слова о том, как его найти. Суждения по сему поводу высказывались различные. Иные сочли, что полковник даже и здесь остался верен своей глумливой натуре, завещав сокровище, которого у него никогда не было. По мнению других, Черная Борода держал перед смертью бриллиант в руках, но кто-то из находившихся рядом ухитрился его присвоить. Третьи, и таковых было большинство, утверждали, что указать на тайник Джону Моуну помешала неожиданная кончина, и в агонии он якобы безуспешно силился поделиться каким-то секретом. Кое о чем из этого Элзеверу самому было известно. Кое-что я рассказывал ему раньше. Однако слушал он меня так внимательно, будто бы обо всем узнавал впервые. Особенно впечатлило его произошедшее в замке Каррисбрук. Он даже дернулся, осененный, похоже, внезапным озарением, однако не произнес ни слова, пока я не умолк, и лишь потом взволнованно произнес: «Джон, бриллиант по-прежнему в Каррисбруке. Диву даюсь, как мне раньше-то в голову не пришло. Но едва ты упомянул Каррисбрук, там-то как раз и возможно те самые 80 футов и даже дважды и трижды по 80, коли кому угодно. Знаю я с самого детства про этот колодец, а однажды мальчишкой собственными глазами видел его. Находится он в центральной части замка, сквозь известняк пробит, глубиной 50 морских саженей. Воротом воду из него поднимать не накрутишься, поэтому ослик там ходит в колесе, как белка, и таким образом ведра снизу вытягивают. Что дернуло этого полковника Джона Моуна по прозванию «Черная борода» припрятать свой драгоценный камень в колодце, не знаю. А вот почему в Каррисбруке, это, пожалуй, понятно. Хотя место известное, его даже из Лондона люди наведываются посмотреть». Говорил он с жаром и быстротой, каких раньше за ним наблюдать мне не приходилось, и его доводы представлялись мне убедительными. Если черная борода спрятал свой бриллиант в колодце, то, скорее всего, именно там, где столь подлым образом заполучил его. «Коли колодец и север написано», — продолжал Элзевир, «ясное дело, надо идти точно по стрелке компаса на север и по северной стенке колодца спуститься на 80 футов к сокровищу. Вообще-то вчера я по поводу Бонавентуры договорился. Через неделю, считая с дня завтрашнего, они остановятся под нашим утесом, если море будет спокойно, и заберут нас с весенним приливом. Время их, как всегда, полночь. 8 дней предпочтительно выждать, чтобы нога твоя совсем окрепла. Намерен я был добраться с тобой до Сен-Мало и там оставить тебя на попечение старины Шавелье в Золотой Шпоре. Научился бы у него живя лопотать по-французски, пока здесь не минут скверные времена. Но ты ведь теперь настроился поискать сокровища. И коль не боишься в петлю головой угодить, я тоже не столь уж стар и готов повалять дурака. Оставим в покое Сен-Мало и направимся в Каррисбрук. Путь к замку я знаю. От Ньюпорта до него не больше 2 миль, а в Ньюпорте можем залечь в охотничьем роге. Эта таверна связана с контрабандой, да и приказы всякие именем короля слабо работают на Нормандских островах и острове Уайт. Оформим себя как-нибудь по-другому, и, глядишь, Ньюпорт станет для нас не опаснее Сен-Мало». Именно этого я больше всего желал, и решение было принято. Бонавентура доставит нас вместо Сен-Мало на остров Уайт. Ничто, вероятно, не в силах до такой степени взволновать человека, как истории о спрятанных сокровищах. Они будоражат воображение, кровь начинает быстрее струиться по жилам, а у меня она доходила уже до точки кипения, и я ощущал, что даже Элзевир, хоть не показывает вида, охвачен азартом поиска. 8 дней ожидания стали для нас досадно томительной проволочкой. Однако потрачено время было не зря. Нога моя становилась все крепче, и я, тренируя уверенность шага, часами расхаживал по пещере, словно волк в клетке, коего мне довелось наблюдать однажды на Дорчестерской ярмарке. Рэтси нас больше не навещал, однако, вопреки своим заверениям, что больше нам приносить ничего не сможет, встречался неоднократно с Элзевером, доставив ему из Дорчестера деньги и еще много разных вещей, которые ему требовались. Именно после очередной встречи с ним Элзевир явился в пещеру с хлыстом в одной руке, а в другой — с кулем, где лежала одежда для наших новых ролей, стеганые белого цвета кафтаны, какие носили возчики с ферм в графстве Даун, один для Элзевира, другой, размером поменьше, для меня, соответствующие сему одеянию кожаные штаны и шляпы. Мы все это примерили и остались собою довольны. Вылитый возчик с помощником. А потом я катался от хохота, когда Элзевир, осваиваясь с новой ролью, принялся громко щелкать хлыстом, зычно покрикивая воображаемой лошади «Но!». И на его обычно угрюмом лице играла улыбка. Взяв из моей постели солому, он научил меня ей обвязывать под лодыжками низ панталон, а затем сбрил себе бороду. Внешность его от этого совершенно не пострадала. Четкая линия губ и квадратный подбородок лишь придали лицу Элзевера Блока еще больше мужественности. Для меня он сварил настой из листьев и веток молодого орешника, нанес его мне на лицо и руки, которые тут же сделались темно-коричневыми. И я тоже стал выглядеть совсем по-другому.